G-Lex. Это 2008 год, это наш год. Мы из Касселя, ребята. Команда Куста греет тело, когда я иду на дело. Смело целя прямо в теме, с глушаков, чтоб не шумело. Ножка с детства, ты на ствол, БМВ и свет синон. Разбегается все чуни, когда слышат наш музон. Слышу только единицы, тот читает так, как мы. Самый лучший рэп в Германии на альбоме «Царь горы». Мои тексты — это правда, не кидаем мы понты. Кто-то хочет возразить, отступаем, пацаны. Посмотри, как все возносит каждым словом и строгой. Если текст не помогает, то ебало бы ногой. Улица нас воспитала, мой район не стал как баба. Скажи слово из балкона, полетишь на травку, баба. Свет мигал, как метов, снова пацаны попали. Лай собак и звон щитов, чурки снова схлопотали. Мой кулак, как из железа, он большой, как голова. 100 кило живого веса, ночью обходи меня. Кассель, город где? Нелегальное бабло. Кассель, город где? Все играют в казино. Тут есть много баб, но нам надо больше бабок. Тут вам продают, на коту из-под прилавок. Кассель, город где? Нелегальное бабло. Кассель, город где? Все играют в казино. Тут есть много баб, но нам надо больше бабок. Тут вам продают, на коту из-под прилавок. Вибрирует асфальт, ты выходишь на балкон и видишь на пятере, я въезжаю в твой район. Опущенные стекла и черные очки. Бенни Крик приехал собирать свои должки. Я подхожу и говорю, а вот твой money back. И если все в ажуре, дам еще на like that. Напоследок говорю, пешком и гены вида. Но про себя я думаю, пошел ты нахуй, гнида. Вот так вот целый день от зари до заката. Как в бандитском Петербурге, я в роли адвоката. Молодежь разбушевалась, привыкла к наркоте. Чтобы быстро деньги сделать, продают рабу в мешке. Появились тучи, надвигается циклон. Наша территория, Брюкенхоф и Хилидрон. Я уже вам говорил, что я в рэпе Марадона. Мы из Касселя, ребята, вы два бедника из Бона. Кассель, город где? Нелегальное бабло. Кассель, город где? Все играют в казино. Тут есть много баб, но нам надо больше бабок. Тут вам продают, на коту из-под прилавок. Кассель, город где? Нелегальное бабло. Кассель, город где? Все играют в казино. Тут есть много баб, но нам надо больше бабок. Тут вам продают, на коту из-под прилавок. Эти строки как убийцы, сейчас завалят тебя, сука. После этого куплета разорвет моя базука. Рэп читать это не срать, это для таланта штука. Если слушают тебя, то тебя слушают без звука. Жесткий рэп, команда Куйка, я не знаю, что такое. Проиграть в пути кого-то или не принять боя. Я не знаю, что нарушить, нам не ставили законы. И у нас глаза горят, будто мы русские драконы. Быстрый голоса в колонке, это бас фигарит звонки. До твоей подруги лезут, ты просто стоишь в сторонке. В окружении моем люди чуют запах смерти. Если мне не верите, то подойдите и проверьте. Ты-ты-ты-дон, а, из города Касселя. Если злой я, то я боюсь сам себя. Я боюсь сам себя, потому что я псих. Если ты пошел на нас, то считай, что ты погиб. Кассель, город где? Нелегальное бабло. Кассель, город где? Все играют в казино. Тут есть много баб, но нам надо больше бабок. Тут вам продают, на коту из-под прилавок. Кассель, город где? Нелегальное